Нан перехватило дыхание. «Нет-нет, пожалуйста, замолчи», — она взяла его за руку. «Давай просто погуляем. Я еще не завтракал, Анна». «У нас много времени», — она повела его через парк к университету. «Ты прости меня за то, что я так плохо переводила тебя», — она засмеялась. «Я бы не узнал этого, если бы ты не сказала мне». «Очень плохо, Ахмед. Я смотрела только на тебя, когда ты говорила о звезде Кунга, и забыла, что нужно переводить». Он взглянул на нее. «Знаешь, сам наследник Мао заинтересовался ею. Именно он выбрал название планеты. Он был в обсерватории, когда открыли звезду, и думаю...» «Что ты думаешь, Ахмед?» «Я думаю, что должно произойти нечто необычайное», — осторожно сказал он. Она рассмеялась и погладила его по щеке. «Анна», — выдохнул он и остановился посреди бульвара. «Слушай, если меня не будет долгое время, ты не забудешь меня?» «Пожалуйста, Ахмед, милый, я знаю, что трудно», — сказал он. «Я знаю, что Пакистан — бедная страна. У нас нет нефти, как в странах Ближнего Востока или в Англии. Поэтому мы присоединились к блоку народов. Мне нравится Пакистан». «Ты была в Пакистане еще ребенком», — сказал он с горечью. «Но можно быть счастливым даже в стране блока народов. Мне нравится Пакистан». Проехал троллейбус. За ним, тихо шурша шинами, три длинных черных автомобиля. Нан потащила Ахмеда на тротуар, радуясь случаю сменить тему разговора. «Плохо то, что на международных конференциях, — думала Нан, — приходится встречаться со своими политическими противниками, которые иногда кажутся совсем не противниками». Она сейчас вовсе не имела в виду свой роман с Ахмедом. Нан не хотела испытывать неудобства и страдать. Она прекрасно знала, каковы ставки в этой игре. Как переводчик с четырех основных языков и дюжины менее значительных, она могла бы найти работу в любой стране, особенно в странах блока продовольствия, от Москвы до Канзас-Сити, от Рио до Оттавы. Она встречала тех, кто перешел на другую сторону, в другие блоки, видела в Сиднее девушку из Уэльса, даже в ее университете были две японки. Они жили по соседству с ней. Все отчаянно старались приспособиться к жизни в новых условиях, и все же сразу бросалось в глаза, что они другие. Однако нынешнее утро и Ахмед были слишком прекрасны для таких тоскливых размышлений. Одна часть ее мозга переключилась с беспокойства на размышления о планах на день, другая, которая воспринимала и обобщала происходящее вокруг, фиксировала внимание на том, что она видела.